тысячи битв, сражений и индивидуальных дуэлей, которые Исао за свою жизнь преодолел и из которых вышел победителем, сделали его чуть ли не богом воина, и только благодаря огромнейшему опыту и мастерству, ему удавалось вот уже десяток секунд сдерживать атаки императора, который всеми силами стремился порубить Айкаси. Но каким бы умел ни был Исао, это не отменяло того факта, что он в значительной степени проигрывал Хуан Ди в физической силе и скорости. И наконец наступил та самая ситуация, когда мастерство Исао было не в состоянии покрыть разницу в силах у соперников, он никак не успевал прикрыть беззащитных перед мечом Хуан Ди Тануки и Кицуны. Колющий удар уже мчался навстречу к спине Тануки и должен был пронзить его вместе с его дочерью, которую он пытался защитить. И именно в этот момент на поле битвы прибыл Светозар. Герой ведь всегда приходит в последний момент. Как? Хуан Ди в шоке смотрел на то, как новое действующее лицо, сумевшее необъяснимым для него образом обойти его власть над реальностью, преодолело установленный им запрет на любое пространственное перемещение в границах данной равнины, где происходило нынешнее сражение, и который без какого бы то ни было труда и урона для себя, умудрился, ухватившись голой ладонью за его меч, что ранее не ведал пред собой преград, и разрезал любой металл и барьеры, при этом погасив силу, которую вкладывал в свою атаку Хуан Ди, и проделал все это, ничем не выражая своего напряжения. Мысли императора с бешеной и хаотичной скоростью метались в его голове, пытаясь установить личность нового противника. Вот только желтому императору никто не предоставил много времени на размышления. Как же вовремя я подоспел на помощь к своей жене и вассалам. Немного промедления, и я бы оказался перед остывающим трупом Кинмэя и раненой Мэй. Каким бы могущественным ни был Тануки, но, увы, он не обладал сопротивлением к разрушительному воздействию металла убийцы богов. На данный момент подобным могут похвастаться только я и мои жены, а все благодаря носимому адаманту в наших пространственных карманах, завязанных на душу. Это не наделяет нас абсолютной неуязвимостью перед адамантом, и он все так же имеет возможность нанести нам физический вред, с трудом, но все же имеет возможность пронзить наши материальные тела. Вот только он лишается существенной доли своего разрушающего потенциала и более не наносит нашим энергетическим оболочкам души губительный вред, никак не влияя на девятую оболочку. Но даже тот факт, что моей женушке чуть не нанесли урон и не причинили вред, заставило мою драконью суть взъяриться до такой степени, что гнев, вырвавшийся из моего чувственного духа, стал корежить реальность, мгновенно сдув с нее все постороннее, что привнес в нее своей властью Хуан Ди. Ударная волна убийственного намерения была столь ужасающей, что я, сам того не осознавая, стал причинять неудобства и вред утомленным сражением вассалам и жене, а на несколько километров вокруг опустилось невиданное еще в этом мире давление, сотканное из моей ярости и могущества всех моих духовных оболочек, являющихся отражением моей драконьей сути. Но хуже всего, конечно же, пришлось желтому императору, ведь фокусом всего моего гнева стала главная причина его зарождения. Император не успел хоть что-то сказать в свое оправдание, а именно такое намерение он имел, осознав, что по его душу прибыл истинный дракон, как ему в грудь прилетел от меня удар, отправивший тело Хуан Ди в склон горы, куда он влетел спиной, погрузившись в нее на сотню метров. И он бы рад был бы лишиться сознания, да разве ему кто-нибудь позволит подобное? Йормунгант в ярости, это страшное дело не просто для отдельно взятой личности, а для всего мироздания, ведь подобную тварь утихомирить не просто сложно, а практически невозможно. «Открой мне свой разум», — прогремел голос истинного дракона в разуме Хуан Ди, и даже простое телепатическое сообщение содержало в себе такое количество силы, что оказывало разрушающие последствия для ментальной сферы желтого императора. И потомку Луна не оставалось ничего другого, кроме как последовать приказу. А не сделай бы он этого, то Светозар без зазрения совести, ведомый яростью и желанием покарать, сам бы ворвался в память Хуан Ди. Вот только гнев, испытываемый Йормунгандом и направленный на желтого императора, лишал бы китайца какого бы то ни было шанса остаться в своем уме после того, как змей утолил бы свое желание и просмотрел его воспоминания. Когда передо мной открылся свободный путь в ментальный слой души Хуан Ди, то, будучи высшим псионом, богом разума, я без труда и за незначительное время смог полностью просмотреть и осознать все воспоминания души потомка Луна, тем более сама структура организации его сознания была очень схожа с моей. Проще, естественно, но все равно, общая канва развития и эволюции заметна невооруженным глазом. Все же он имеет немалый шанс когда-нибудь стать истинным драконом, коим я уже являюсь. Как выяснилось, Хуан Ди оказался уроженцем небольшого царства Китая, одного из многих на тот момент и раскинутых на территории Поднебесной. Был он наследником небольшого аристократического рода, но несмотря на свое не самое лучшее финансовое положение и статус при дворе местного правителя, самомнение и гордости роду этому было не занимать. С детства, каждый член этой фамилии слушал на ночь сказки, в которых им рассказывалось о том, что их род берет свое начало от потомка самого Луна, дракона, что когда-то правил в здешних землях. Естественно, род этот являлся магическим, и все его члены обладали мистическими способностями, причем достаточно сильным, что даже несколько кровавых войн, где их пытались уничтожить соперники, не смогли его уничтожить, и род Хуан сумел устоять, в отличие от их противников, канувших в лету. Хуан Ди своим характером, демонстрируемым с самого раннего возраста, был истинным драконом. Его гордость не допускала пренебрежения к учебе и тренировкам, отчего мальчик с ранних лет был во всем первым среди ровесников и даже детей постарше себя, с кем он вместе обучался различным премудростям у наставников. И вот когда мальчику исполнилось 12 лет, ему удалось отыскать в библиотеке свиток, который получилось вскрыть только при помощи нескольких капель крови, пролитых на замок. В свитке же будущий желтый император обнаружил карту с описанием маршрута, где указывались координаты тайного логова их предка, дракона Луна, в котором им для потомков были оставлены сокровища и артефакты. 2 года Хуан Ди готовился к побегу, ради того, чтобы отправиться в путешествие и единолично всем завладеть. От дракона он в полной мере перенял не только гордость, а еще и жадность. И только спустя год после того дня, как он отправился в путь, ему удалось достичь нужной точки и суметь открыть зачарованные врата в одной из горных пещер Куньлуня, расположенной на высоте свыше 7 километров над уровнем моря. Там-то будущий император и приобрел свою нефритовую армию, а вместе с этим стал носителем воли небесного владыки Луна. Ну просто прелестно. И почему я не удивлен? Добравшись до этого момента в воспоминаниях Хуан Ди, когда он оказался в сокровищнице, среди огромного количества золотых монет и нефритовой армии, наткнувшись взглядом на кувшин, стоящий на постаменте в самом центре циклонической пещеры, которая явно является складкой пространства, ведь ее размеры намного превышали горный пик, где она якобы находится, будущий желтый император словно в трансе, потянул свои руки к сосуду и, высоко подняв тот над головой, вдруг резко опустил руки вниз, бросив и разбив кувшин буквально у самых своих ног. А стоило кувшину расколоться на множество осколков, как из него вырвался во все стороны туман светло-зеленого цвета, который в течение нескольких секунд сформировал фигуру огромного дракона, не меньше 100 метров в длину, что через мгновение на всех парах помчался в сторону отходящего от транса подростка и влился в него. Вот ведь древняя ящерица. Не удивлюсь, если все наследники Луна были зачаты лишь с одной целью, чтобы в будущем, если он вдруг окажется убит, иметь возможность возродиться при помощи своих потомков. А свиток с подробной картой, как добраться до этой пещеры, видимо, тоже является частью этого хорошо срежиссированного плана. Думаю, было несложно подбросить родом, в чьих жилах течет кровь дракона, свитки, среди которых один был с картой, и скорее всего он был под чарами сокрытия, а показаться на глаза он должен был только после того, как Лун погибнет и подходящему для целей возрождения потомку. А произошедшее уже в пещере, когда Хуан Ди попал под очарование кувшина, есть не что иное, как воздействие своеобразного крестража. Почему своеобразного? Так в том, что влилось в Хуан Ди я ничего, кроме структуры на основе энергии чувственного духа, не обнаружил. Что в принципе и понятно. Дракон – это несмертный маг, чья душа практически ничего не весит в сравнении с бессмертным существом, вот и не нужно ему было особо сильно париться по поводу разноплановости своего якоря, дабы крепко увязать тот со всеми своими оболочками. Хватало одной воли, то есть незначительной части его чувственной оболочки души, да только просчитался чешуйчатый. Его ведь не просто так убили, а при помощи оружия и адаманта, так что ничего у Луна не вышло, не задержалась его душа у кромки в серые пределы, в ожидании, когда какой-нибудь из его потомков послужит для него сосудом, благодаря которому он вновь вернется в материальный мир. Полученные энергетические травмы, видимо, не оставили ящерице никаких шансов на возможность хоть как-то уцепиться в этой реальности и не быть утянутой механизмом реинкарнации в колесо сансары. Но если бы все прошло так, как было задумано Луном, то оставленная им в кувшине часть собственной воли, после того, как проникла в Хуанди, засияла бы словно яркий маяк в кромешной тьме, на свет которого он бы смог проложить себе путь обратно в материальный мир и занять тело своего потомка. Но так как душа истинного дракона уже давно оказалась далеко за пределами нашего мироздания, отправившись в очередное приключение, то вся та энергия пятой оболочки души Луна медленно, но верно усваивалась Хуан Ди, и спустя неделю, после того, как она была полностью ассимилирована душой пацана и он пробудился в пещере, именно с этого момента началась история разумного, ставшего впоследствии Желтым Императором. Оставшаяся память мне уже была не столь интересна, но я ее все же просмотрел, и увиденное в ней не могло не вызывать уважения к ее обладателю. Парень упорно шел к своей цели, желая воссоздать империю, которой когда-то правил его предок, и ему это удалось. Конечно, путь к трону Поднебесной был устлан сотнями тысяч трупов, и Хуан Ди пришлось пролить реки крови, но в мужчине, которым стал потомок Луна, не было гнили, и он никогда не поступался честью. А пропал без вести он из-за интриги, устроенной Гуан, девятихвостой Курагитсуны, душа которой сейчас томится в моем посохе архимага. Ладно, так уж быть, дам ему шанс на жизнь, достоин. Подними голову, Хуан Ди, и взгляни мне в глаза, покуда я буду говорить. Прозвучал рокот моих слов, что словно раскат грома прогремел в долине, и отчего в близлежащих горах случились новые обвалы и оползни, а также сошли лавины с их пиков. Да, предок, хех, меня в очередной раз приняли не за того. Хуан Ди с чего-то решил, что я и есть легендарный небесный император Лун. Я не Лун, птенец, я владыка всего этого мироздания, когда твой предок был всего лишь правителем здешних земель. Сделал я уточнение. У меня мало времени, так как с минуты на минуту наш мир подвергнется вторжению демонов, и мне необходимо как можно скорее оказаться рядом с прорывом. По этой причине мне некогда вести тут с тобой долгие разговоры. Так что либо ты клянешься своей сутью за себя и своих потомков, что в этой жизни и будущих перерождениях, ты и твои родичи будут вечно служить мне, либо я тебя убиваю. Решай. Хуан Ди дураком не был, да и если быть откровенным, он наоборот был рад оказаться вассалом истинного дракона и владыки этого мироздания. Все-таки на протяжении всего своего детства он был жертвой пропаганды, в которой ему в голову вкладывали уверенность в превосходстве и избранности драконов, чьими потомками был их род. Вот он и не думал сопротивляться неизбежному. А клятвой мне своей сутью он полностью лишил себя и своих потомков возможности когда-нибудь меня предать и выступить против моей власти. Как уже говорилось ранее, становление истинным драконом сильно бьет по мозгам и толкает молодых драконов на безрассудный поступок оспаривания главенства в стае. Так что я полностью прикрыт с этой стороны, когда лет через 500 драконоид Хуан Ди эволюционируют до истинного, озаботившись этим заблаговременно. После того, как он дал мне требуемую от него клятву, я обратился к своим вассалам и жене. Все расспросы потом, а теперь слушайте внимательно. После того, как восстановитесь, я когда только объявился в долине и поймал рукой меч, наложил на них исцеляющее благословение, поддержку и снабжение энергии которого перекинул напрямую к эгрегору, облачайтесь в доспехи и следуйте за мной. Я в Аризону, к Большому каньону. Демон именно там собирается открывать портал к своим сородичам и уже практически готов это сделать. И не прощаясь, переместился к себе в домен, к Игдрасилю. Бахьянь, это конечно здорово, и она сильно мне помогла восстановиться, но энергия, генерируемая змеиным древом, ничуть не хуже, а в некоторых аспектах, конкретно в восстановлении астральной и магической оболочки, даже превосходит целительские свойства и возможности божественной энергии. Все же бытие Йормунгандом делает меня тварью, чья суть сильно связана с пространством, а Игдрасиль именно этого спектра энергию генерирует. И пока я наращивал утраченное в процессе, когда делал заклепки и не давал двум нашим мира разбежаться в разные стороны, устраняя последствия теракта совершенного демоном Пылающего Легиона, параллельно принялся передавать приказы войскам, находящимся под моим управлением, о готовности к немедленному перемещению по переданным мною координатам. Когда же все силы, которые я собирался привлечь к экспансии на территорию, пораженную демонами скверны, оказались оповещены и готовы по моему сигналу выступать к месту прорыва, мне к этому времени удалось быстренько просмотреть все сводки с результатами последствий, произошедших во время моего отсутствия. Хм, ну в принципе не все так страшно, как мне вначале казалось. Да, жертв очень много. В Европе это число достигает около 5 миллионов, на территории Руси – Японии и Китая чуть больше двух, а вот в Африке до недавнего времени творился лютый трэш. Вся возможная нечисть на черном континенте подняла голову, а вдобавок к ней там какие-то идиоты умудрились вскрыть пространственную лакуну, в которой было запечатано огромное количество странной нежити. И так как я не отрядил сил для присмотра за Африкой, то твари там хорошенько порезвились, практически под ноль вырезав центральную и южную часть континента. Очаги же сопротивления там были сосредоточены на севере континента. Египет, Эфиопия, Марокко, Алжир. Именно в этих странах имелись сильные анклавы магов, которые сумели дать отпор надвигающейся на их страны волне темных тварей. Кстати, я сделал вывод, что религиозные войны очень выгодны богам. В первую очередь за счет огромного притока веры от паствы, а во вторую, за счет душ фанатиков, погибающих на пике своих чувств, которые ими в этот момент одолевают. Сам был изрядно удивлен несоответствию среднему стандарту притока энергии от нового пополнения душ, попавших в мой домен после смерти и предыдущим значением. А все оказалось вполне объяснимым и логичным. Сколько бы много у меня не было под рукой вассалов, но на каждый уголок в Европе и земель, находящихся под моей ответственностью, их тупо не хватало. Так что не везде ведьмаки и воины церкви успевали прибывать вовремя, к моменту начала происшествий. Вот только это не стало роковым обстоятельством для судеб мирных жителей в этих удаленных областях, где они проживают вдали от крупных городов. Конечно, среди тамошних граждан нашлись смельчаки, которые не побоялись выступить с разнообразным оружием в руках против тварей, но они не остались без помощи свыше. Все-таки как же хорошо, что я в свое время озаботился созданием магического суперкомпьютера со встроенным ИИ, в обязанность которому вверил присмотр за паствой и вручил ему инструменты, благодаря которым, в случае необходимости, он имел возможность вмешаться и оказать помощь при помощи воплощенных силами моей бахи ангелимов в виде ангелов. И вы себе даже представить не можете, какой эффект это оказало на чувства верующих. Представьте себе такое. Вы с топором набрасываетесь на тварь, которая пытается проникнуть к вам в дом, где позади вас жена с маленькими детьми. Топор после удара увязает в теле монстра и вырвать его не удается, зато тварь умудряется дотянуться до вас своей лапой и вспороть грудь с брюхом. И казалось бы все, вы лежите в углу комнаты и видите, как страхолюдина уже практически пробралась сквозь устроенные вами баррикады к вам в дом. Но тут неожиданно позади нее вспыхивает ослепительный белый свет, а когда вам удается проморгаться и вернуть зрение, вы перед собой видите сияющего ангела, который весь в золоте и излучающий благодать, уже убил тварюшку, пронзив ту мечом, а затем взмахом руки, он исцеляет вас. И вот как после такого не стать истово верующим. Теперь что касаемо Америк. Пока еще остающимся неизвестным нам способом, демон смог всполошить населяющих магические леса амазонки твари, спровоцировав их массовую миграцию, попутно открыв им лазейки в барьерах, разделяющих магический мир и землю. И как же здорово, что сегодня к нам нежданно-негаданно прибыли эваки. Эти милые с виду зверушки, которые своим видом вызывают приступ припадочного, до обмороков, умиления у женского пола, за своей очаровательной внешностью скрывают миллионы лет адаптации и выживания в условиях очень агрессивной среды непроходимых джунглей своего родного мира, где смерть может крыться и в маленьком жучке, в красивом цветочек и заканчивая тварями, что мало чем уступают по своим физическим кондициям и представляемой угрозе от тех же мантикор и василисков. Так что Элла с Витальдом, недолго думая, отправили всю прибывшую к нам банду эваков в сопровождении небольшого количества ведьмаков в Южную Америку, и это оказалось превосходным решением. Там у эваков не было необходимости сталкиваться с посторонними, непросвещенными о себе гражданами, тем самым исключая возможность возникновения недопонимания. А еще они оказались в очень привычной для себя окружающей среде и были заняты любимым делом – охотой. Эх, что ни говори, но поганый переносчик скверны проделал грандиозную работу в нашем мире. Нам ведь усилиями всей разведывательной сети Ватикана и Ордена удалось установить только факты его активности в Англии, да и то все ограничивалось его заигрыванием с Риддлом, руками которого он устроил сегодня несколько ядерных взрывов на территории Северной Америки и чуть было не организовал большой некрополис Альбиона при помощи Арки Смерти. Что касаемо Соединенных Штатов, вот они-то как раз и стали основным источником энергии, благодаря которой демон сейчас открывает портал к своим сородичам. Больше 5 миллионов человек сгорело в ядерном огне, но хватит сторонних и бессмысленных сейчас размышлений. началось. Я всем своим существом и восприятием пространства, дарованного мне связью с Игдрасилем и моей природой Йормунганда, ощутил несанкционированное образование моста между тандемом наших двух миров и неизвестным мне ранее. Пора отправляться на встречу с демоном, которую я так долго ждал, и наконец познакомиться с ним. Аризона. Большой каньон. 1 июня 1974 года. 20:00 по Гринвичу. Ха, этот день настал. Сегодня я наконец увижу досаду на роже Килджидина. Сволочь небось хороший пир устроил по поводу моей пропажи. Глумливо и с некоторым торжеством произнес демон пылающего легиона, глядя на то, как после долгого ритуала перед ним стал открываться разлом в мир, который является одним из аванпостов плеяды миров, что уже пали под пятый легиона и служащий теперь военным лагерем, а также плацдармом, где содержится огромная часть армии демонов и откуда совершаются вторжения в новые миры. Саргерас будет доволен. Мог ли он подумать, что возглавляемое им вторжение в Азерот выйдет для него таким унизительным и станет первым разгромным поражением в его карьере генерала пылающего легиона, результатом которого стало его изгнание не только из ветви родных миров, а чуть ли не на другой конец мультиверсума, куда не дотягивалась даже его связь с круговертью пустоты. Но что по итогу это обернется для него в такой грандиозный успех? Магический мир здешнего тандема мирозданий был в 100 крат энергонасыщеннее Азерота. Да он сам ни за что бы не поверил в подобную информацию, расскажи ему кто-нибудь другой о подобном. Подумал бы, что это наглая ложь и дезинформация. Так вот, значит, кто столько времени умудрялся скрываться от моего взора, хотя иного от Архимонда было бы трудно ожидать. Словно гром среди ясного неба прозвучали набатом слова неизвестного, который неведомым образом смог очутиться за спиной павшего Иридара, никак при этом не выдавая своего перемещения и присутствия. Но обернуться и разглядеть говорящего он не смог, так как оказался скован самой реальностью, не позволяющей ему даже дергаться в сторону угрозы позади него. И сразу же после сказанного, неизвестный нанес удар. Его тело в области груди оказалось пробито посох, голову же с плеч снесло мечом из адаманта. Мгновенная смерть, спленение души и ее заточение в посох Архимага. Светозару было очень интересно покопаться в памяти этой твари, славящейся невероятным мастерством в магическом искусстве, но это будет уже после того, как он закроет вопрос с пылающим легионом. Прибыв к каньону, я уже находился под скрытым, причем осуществлял его с применением всех доступных мне возможностей. Будучи Йормунгандом, я полностью исключил любые паразитные потери и излучения, порождаемые моей душой, следом накинул на себя вуаль Марены и для надежности сместился на границу материального мира и межпространственного измерения. Я как бы находился вне реальности. Сделал я это для того, чтобы разглядеть своего противника воочию и понять его суть. Сейчас демон, во время серьезного магического напряжения, сопровождаемого его манипуляцией с пространством в стремлении открыть дорогу к своим сородичам, не применял в отношении себя никаких чар, иллюзий и сокрытия своей природы. И стоило мне увидеть эту тварь в своем истинном облике, как я без труда смог его узнать. Не сказать, что я был прямо-таки большим фанатом Варцрафта в прошлой жизни, досконально истории этой вселенной не знал, но для того, чтобы узнать в находящемся передо мной демоне Архимонда, моих знаний хватало. Было очень любопытно наблюдать за его манипуляциями и работой по построению межмирового портала при помощи магических конструктов совершенно иной школы магии. И когда он уже проделал основную работу и теперь лишь ожидал момента, когда окно в достаточной мере расширится, надобность в Архимонде для меня отпала. Не став рассусоливать, я незатейливо, без пафосного превозмогая и эпической битвы, сковал его своей властью над пространством с реальностью и убил, атаковав со спины. Ну что ж, а теперь по всей видимости пора призывать своих архаровцев. Что я тут же проделал, наблюдая, как неподалеку от меня стали открываться множество пространственных переходов. Так, каждый из командиров уже имеет подробный план своих дальнейших действий. Поэтому не вижу смысла говорить о всех нюансах. Упомяну лишь основные тезисы сценария нашей экспансии. После того, как мы окажемся по ту сторону портала, вокруг меня собрались все высшие иерархии и руководители подвластных мне ведомств. Тут были и мои жены, высший совет ведьмаков, боевые иерархи Ватикана во главе с Винченцо, магистр ордена Творца со своими воинами, Марко со своими генералами Инквизиции, Яромир с приближенными главами магических родов Руси и Японии, Кинмы с Исаа во главе сильнейших Айкаси и много кто еще, даже несколько десятков эваков, а в целом вся моя армия, собравшаяся на плато перед каньоном и стабилизирующимся порталом в новый мир, насчитывала порядка 5 миллионов разумных. А тебе обязательно самому лезть вперед и первым пробираться в недружественное нам измерение, может быть, вначале туда проникнут наши разведчики. Мария сильно переживала по поводу моего приказа и желания вступить в портал первым. Мы же уже обсуждали этот момент. У кого-нибудь разве есть сомнения в моей превосходящей силе над всеми иными разумными в нашем мире? Есть здесь кто-то могущественнее меня? И не услышав в ответ оспаривания этого факта, продолжил. Тогда к чему этот вопрос и переживания? Первым туда, кивок затылком в сторону раскола пространства, которые уже расширились до размеров, когда туда свободно может въехать КамАЗ, но все еще не обретшего стабильность, должен войти сильнейший среди нас, а уже после моего сигнала, следом за мной пойдет элита наших войск во главе с вами. Простая и логичная тактика. Вперед идут танки и только следом за ними пехтура. Я же и танк, и батарея артиллерии, и атомная боеголовка, то бишь последний довод. Мы ведь желаем минимизировать потери наших братьев, а потому на острие идут сильнейшие и самые лучшие. Резкий рывок вперед, занимаем и организовываем плацдарм, а уже после этого проводим планомерную зачистку. Но все должно происходить очень быстро и стремительно, дабы они не успели очухаться и организовать достойного сопротивления. Ладно, мне уже пора. Портал буквально через мгновение будет готов к работе. И обернувшись спиной к огромному количеству разумных, чьи взгляды сошлись у меня на затылке и кому был искренне не безразличен, сделав 5 шагов навстречу неизвестности, я вступил в уже стабильный пространственный разлом. Никакой дезориентации или любых иных неприятных ощущений я не ощутил, когда миновал мост между мирами и оказался в новой для себя реальности, и вот тут-то меня накрыло. Знаете, я будто разом всего лишь за секунду испытал все те ощущения, которые мне довелось прочувствовать еще в прошлой жизни, когда ехал из аэропорта, возвращаясь домой из затяжной командировки. Я знал, что дома меня ждет любимая жена, которой был верен на протяжении всей своей отлучки длиной в 1,5 месяца и просто изнывал в тот момент от нетерпения и желания. И вот я оказываюсь перед дверью, судорожно ищу ключи в кармане джинс, спешно их достаю, открываю замок, влетаю в свою квартиру, из кухни запахи чего-то очень вкусного, но моей благоверной нигде не слышно, и я отправляюсь на ее поиски, которые приводят меня в спальню, где я нахожу ее в сногсшибательно своей пошлостью и развратностью пеньюаре, лежащей спиной на постели, с широко разведенными и согнутыми в коленях ногами. Облизав ее взглядом, моим глазам открывается вид на соблазнительную картину уже распаленной и готовой к проникновению, истекающей любовными соками киски. Запахи в комнате сносят крышу, а разум уступает место инстинктам, когда я словно животное набрасываюсь на такое желанное и любимое тело своей жены. Вот и сейчас я, отпустив свою суть и дав той вздохнуть запах здешней действительности, стал испытывать нечто подобное. Нетерпение, предвкушение, огромное желание и соблазн, сравнимый с сексуальным возбуждением изголодавшегося по женской ласке мужика с огромным либидо. Хех, я только сейчас понял, почему тандем миров, в котором был перерожден, без моих на то усилий в этом направлении, взял и самолично признал меня своим верховным богом. Его заставил это сделать инстинкт самосохранения. Все же как бы сильно не отличалась логика мироздания от иных разумных, но даже ей понятно, что любое высокоорганизованное животное не будет гадить в своем логове. И таким своим ходом мысли реальность пришла к единственному верному по ее мнению решению, в попытке уберечь себя от участи быть сожранной Йормунгандом, даровав же мне ограниченную, в рамках верховного бога, власть над собой. Она попыталась стать неразделимой со мной материей, тем самым исключив себя из списка возможной добычи. Хех, умно. И видимо по этой причине именно славянский пантеон богов был верховным у тандема в момент своего присутствия в наших мирозданиях, все-таки там присутствовали Йормунганды во множественном числе. Представляю, как пригорало у сиамских душ тандема наших миров, когда к ним вторглось полчище пожирателей миров. Вот и я, оказавшись в новом мире, никак со мной не связанным, ощутил давно позабытое чувство, когда во всем своем ужасном великолепии во мне подняли голову инстинкты хтонической твари эпического масштаба, пожирателя миров. И если я до этого сделал вздох, дабы внять вкус здешней материи и энергии, которыми насыщена эта реальность, то сейчас сделал выдох, выпустив вокруг себя не просто обозначение своего присутствия, а выпустил погулять свою вечно голодную и прожорливую суть, и это мгновенно отразилось на действительности. Мне даже не нужно было открывать прикрытых ранее глаз, дабы узреть происходящее на сотни километров вокруг себя. Это мироздание не было классическим, если брать за эталон магический или же Землю. Оно представляло собой огромное, безмерное пространство, в котором медленно плавало в пустоте множество огромных плоских планетоидов размером от Мадагаскара до нескольких Евразий. Я же, переместившись сюда, оказался на самом огромном из них, очутившись в самом центре площади, усеянной множеством порталов, ведущих, по всей видимости, в уже покоренные пылающим легионом миры. И мне не составило труда объять своим восприятием каждый из них. В моем сознании вспыхнула картина, схожая с огромной паутиной, где я себя наблюдал в одной из точек пересечения нитей на самой ее окраине, а центром этого образования является, как мне кажется, круговерть пустоты, от которой исходил самый сильный смрад скверны, и наблюдалось присутствие самой толстой жабы в этом болоте. Душа, что привлекла мое внимание, источала из себя тьму и гниль такой мощи, что мне даже ни с чем было сравнивать. Вот значит, как ты в духовном зрении выглядишь, падший титан Саргерас. Что ж, противника я себе выбрал, а сюда на огонек можно зазывать моих ведьмаков и прочую братью, жаждущих пустить кровь проклятым демонам. Апачки. Это я что-то совсем растерял всякую трезвость мыслительных процессов, упиваясь насыщением своей бездонной утробы. Сам того не замечая, отпустив погулять свой голод по округе, я, как только что выяснилось, уже пожрал больше десятка тысяч душ, попавшихся мне здесь на пути моего восприятия и раскинутой во всю ширь ауры демонов, и полностью лишив жизни область радиусом в несколько десятков километров. И это очень плодотворно сказалось на скорости восстановления моей души, что пострадало при восстановлении уничтоженных Архимондом связей между Землей и магическим миром. Какое омерзительное место! Скривило в отвращении свое прелестное личико Каника, обладающая высокой степенью восприятия, и естественно, что наличие в энергетическом фоне огромного количества скверны не могло остаться для нее незамеченным. А мы тебе здесь точно нужны, Светозар, смотрю, ты и без нашей помощи тут неплохо справляешься. Прибывшая одной из первых Иоланта смогла почувствовать отголоски десятка тысяч смертей, ощутив гибель сожранных мною душ демонов. Шутки в сторону. Вы сейчас находитесь на главном транспортном узле этого мироздания, а вокруг вас сотни портальных арок, ведущих во множество миров, которые уже захвачены легионом. Обеспечьте их временную неработоспособность, дабы к местным не пришла помощь извне. Я ощущаю в этом мире порядка 30 миллионов демонов, но вы должны с ними с легкостью справиться. А мне пора отправляться дальше. До скорого. Мои фокусы с одномоментной смертью огромного числа демонов, естественно, не осталось незамеченной остальной сворой тварей, обитающих в этой реальности, и в нашем направлении уже выдвинулись элитные боевые соединения демонов легиона, но по моим наблюдениям, среди них нет никого, кто мог бы представлять хоть какую-то угрозу даже самому слабому архимагу из числа моих подданных. Про элиту моих войск и говорить нечего. А потому, я посчитал, что здесь мне делать больше нечего, и пора отправляться в самое сосредоточение скверны, где бы я мог развернуться во всю ширь и разом лишить всего генералитета пылающий легион, уничтожив Саргераса, Натризимов и прочих сильнейших тварей, стоящих у руля этой заразы и выполняющих роль офицеров скверны. Уже имея координаты круговерти пустоты, мне не пришлось пользоваться местным порталом, так как свой путь я проложил через Междумирье, дабы незаметно проникнуть в измерение, где ныне обитают самые свирепые и могущественные твари, что состоят в пылающем легионе. Уж не знаю, как там в каноне Варкрафта, но место, где я сейчас очутился, было не полноценным мирозданием, а только его зачатком, до сих пор являющегося одной из граней астрального плана, где очень близко сошлись кромки плана тьмы и света. Мда, вот оно значит как. Теперь мне стало понятным, каким образом здесь могут вольготно проживать обратившиеся в демонов создания, вышедшие из утробы светлых существ. В темном измерении существа даже с малым присутствием света в душе не смогут долго находиться. Здесь же присутствовали обе противоборствующие силы, а скверна не давала им окончательно пойти в разнос и спровоцировать взрыв, из-за которого это измерение может схлопнуться. Но помимо присутствия демонов, энергии тьмы, света и скверны, я ощутил здесь десятки тысяч якорей, которые не давали убиенным вне этого измерения демонам уйти в колесо сансары, притягивая их к себе и возрождая за счет скверны. И быть может, я еще бы провел тут некоторое время, не раскрывая своего присутствия, занятый изучением здешней реальности, предстоящей в скором времени стать полем битвы, если бы не давление на мой разум, которое оказывало на него взбудораженные и возбужденные предстоящим пиршеством инстинкты Йормунганда. Сигналом же к началу моих активных действий послужила показавшаяся в поле моего визуального зрения огромная фигура Саргераса, которая была никак не меньше 50 метров в высоту. Это окончательно снесло последние скрепы моего разума, оголив зверя, затаившегося внутри меня, и уже ни от кого не таясь, обратившись в свою истинную форму, я устремился к нему навстречу. Мне не требовалось беспокоиться о сотнях иных демонов, оказавшихся у меня на пути к моей цели, ведь сейчас я не был верховным богом, я даже перестал воспринимать себя драконом, ныне я был олицетворением концепции голода. И это было тем роковым обстоятельством для всякой помехи, решившей меня задержать перед главной трапезой. Так уж вышло, что основное количество встреченных мною на пути к Саргерасу демонов являлись натрезимыми, повелителями ужаса, что вселяли страх во всех своих соперников и были квинтэссенцией подлости и коварства, вот только это ни разу не работало в отношении меня. Идиоты, которым ранее посчастливилось никогда не встречаться с хтоническими чудовищами, наподобие пожирателя миров, попытались в складчину, объединив свои усилия, поработить мой разум, вторгнувшись в мое сознание. И это стало последним, что они сделали в своей долгой жизни, когда решили потягаться со мной в подобном противостоянии. Признаться, я даже не заметил сразу их потуг, и только когда моя прожорливая суть удовлетворенно рыкнула, а я почувствовал небольшую прибавку сил, то малая часть моего сознания, которая в данный момент участвовала в происходящем лишь в качестве зрителя, смогла проанализировать случившееся и понять, что я только что, походя, сожрал ментальные оболочки сотни сильных демонов, находящихся на уровне архидемонов, а следом подобная участь постигла и все остальные оболочки душ этой поганой демонической расы. Но опять же, из-за того, что сейчас мной руководили инстинкты зверя, никаких ярких эмоций я по этому поводу не испытал, а весь мой чувственный дух представлял собой кипящий котел, наполненный азартом, возбуждением, нетерпением, яростью, гневом и садистским удовольствием. Но это были лишь специи, которыми оказалось приправлено чувство нестерпимого, всепоглощающего голода. Стоило же только произойти мгновенной смерти приличного количества далеко не слабых демонов, как находящиеся от меня поблизости натрезимы, которые не успели присоединиться к своим собратьям в самоубийственной атаке, словно тараканы после того, как в комнате включили свет, стали разбегаться от меня в ужасе, оставив честь разобраться со мной своему господину. Трусливое племя, возвращаясь же ко мне, ведомого зверем, то будучи повелителем пространства, Йормунгандом, которым был сейчас, я всячески пытался ускориться, влияя на здешнюю реальность, но эта сволочь сопротивлялась мне, и приходилось прилагать усилия, чтобы как можно быстрее настичь падшего титана, который по мере того, как я к нему приближались, рос в размерах и сейчас был не меньше 500 метров в высоты, когда я в теле змея достигал почти 2 километров. И именно по этой причине, а не только из-за терзающего нутро и разум голода, мне хотелось как можно скорее достигнуть цели, пока та не успела еще больше увеличиться в размере. И наконец-таки моему зверю удалось подобрать ключик к здешнему пространству, обойдя права доступа реальности к физическим законам данного измерения, благодаря чему я уже фактически фатально смог удивить Саргераса. Вроде бы только что нас разделяло около сотни километров, а спустя мгновение, за которое я пропадаю из видимости титана, и вот я уже позади него, а моя широко раскрытая пасть, полная ядовитых клыков, впивается в его шею, цепляя часть ключицы и плечо, остальное же мое тело начинает обвиваться вокруг тела падшего титана, пытаясь раздробить все его кости и смять внутренности. Яростный рев огласил всю округу и добрался аж до самых границ здешнего измерения, потревожив каждого демона, населяющего этот астральный план, вселяя страх и панический ужас в его обитателей. Но даже в таком состоянии титан не собирался сдаваться без боя. Оставшаяся на свободе единственная рука Саргераса, в которой он держал устрашающего вида меч, попыталась нанести мне хоть какой-то урон, и ему даже вначале показалось, что это ему удалось. Он смог перерубить мое тело, одно из колец, которым я обернулся вокруг него на уровне его пояса. Да только меня это нисколько не потревожило, наоборот, сделало еще более злым и голодным. Он, наверное, думал, что на этом наша с ним битва закончилась, но когда на моей второй половине отсеченного тела сформировалась еще одна пасть, которая впилась ему в лицо, он впервые за свою долгую жизнь испытал ужас всепоглощающей безысходности, безнадегу и страх. Но даже в этот самый момент, та часть моего сознания, что наблюдала за собственным пиршеством в ипостаси Йормунганда, даже не помышляла о рассуждениях касаемых внутренних переживаний Саргераса. Она полностью отдалась наслаждению, которое испытывала моя утроба, ведь уже в тот момент судьба падшего титана оказалась предрешена. Мой энергетический яд, который я с невероятной скоростью вливал в свою жертву, не только убивал Саргераса, а словно пищеварительный сок разлагал его душу и тело, которое моя утроба с урчанием поглощала. Уже первые глотки этой амброзии практически полностью восстановили мою душу, а спустя десяток я уже вовсю наращивал и увеличивал собственное могущество, расширяя и укрепляя свои духовные оболочки. Когда же от титана осталось меньше половины, мой взор стал с жадностью озираться по этому измерению, а моя звериная суть бросила практически всю доступную ей ментальную концентрацию на то, чтобы лишить возможности оставшихся здесь демонов покинуть это пространство, которое зверь во мне воспринимал как обеденный стол. Хи-хи-хи, сколько здесь еще вкусняшек. Именно так можно было интерпретировать и обличить в слова эмоции, которые испытывал Йормунганд, когда своими куцами мыслительными возможностями смог оценить количество находящихся здесь сильных демонов и насыщенность пространства тяжелыми энергиями. Наверное, нечто подобное испытывает лиса, пробравшаяся в курятник. Эпилог. Азерот. Роща на одном из склонов горы Хиджал. Август 1977 года по времени тандема миров. Какой хороший сон. Давненько ничего подобного не подкидывало мне мое истерзанное подсознание, угнетенное тысячелетиями плена, что я провел в этой проклятой темнице по воле моего братца. Очень не хочется просыпаться и как бы подольше оттянуть наступление гадского момента, когда мой разум вновь осознает себя в клетке. Вяло размышлял бывший когда-то ночным эльфом разумный, которого ныне раса, из которой он произошел, никак иначе кроме как проклятым предателем не упоминает в истории своего народа. Вот только текли секунды, но сон не собирался развеиваться, а Илледан ярость бури все так же ощущал под собой мягкость почвы и травы, а вместо затхлого воздуха подземелий, его обоняние щекотал запах луговых цветов, свежего ветра, несущего в себе сотни различных оттенков вкуса, рожденных дикой природой, но самым приятным оказался запах подходящего к готовности мяса, жарящегося на углях. Он отчетливо мог расслышать, как шкварчат капли жира и сока, стекающих с мяса и падающих на угли. А затем он почувствовал, как кто-то приблизился к его телу и, сев на корточки, стал торкать в его щеку маленьким пальчиком, после чего этот же разумный обратился к кому-то, кто был расположен возле костра. Дыхает С плюс 8. Дыха-дыха и сьет и сьет. Голос первого разумного, который только что касался его головы, явно принадлежал ребенку. Но к своему удивлению язык, на котором был задан вопрос, а после был дан ответ на него вторым разумным, оказался ему неизвестен. А ведь он мог говорить практически на всех языках Азерота, даже на некоторых демонических наречиях Пылающего Легиона свободно изъяснялся. «Пап, а его мы тоже будем готовить?» — обратилась ко мне любопытненькая и вечно голодная курока, моя сканика-дочурка. «Нет, моя прелесть, его мы кушать не будем». На мои слова она смешно надулась, состроив хмурую и обиженную рожицу. «Вот ведь мелкая негодница, уже пытается из меня веревки вить, не нужно так расстраиваться. Вот, возьми лучше тарелку с шашлыком из оленины». И передав, вмиг ставшей счастливой мелкой проказнице с улыбкой до ушей, полную тарелку очень питательного и вкусного мяса, которое только что снял с углей, я отправил свою дочурку с провизией в сторону беседки, где сейчас находилась моя семья. И только после того, как она удалилась, уделил свое внимание уже окончательно очнувшемуся охотнику на демонов. Когда курока стала тыкать ему в щеку пальцем, мне пришлось аккуратно брать под контроль его тело, дабы тот не совершил никаких резких движений и глупостей. Теперь же можно было возвращать ему управление над собственным телом, а заодно поговорить по душам. Очень уж мне нравился этот герой, когда я рубился в датку первую еще в своей прошлой жизни. Да и как персонаж одноименной истории он мне также был симпатичен. Всегда сочувствовал тому, как несправедливо обошлась с ним судьба. Хватит лежать на земле, Лучше давай вставай и присоединяйся к трапезе. Насколько мне известно, охотники на демонов в отличие от ночных эльфов с большим уважением относятся к жареному мясу в качестве пищи. Обратился я к Илледану на дарнасском, родном для него и ночных эльфов языке. Кто ты? Не став делать резких движений, расслабленно приподнявшись над землей и водрузившись на ноги, всем своим видом демонстрируя отсутствие у себя агрессии, задал мне охотник волнующий его вопрос. А тебе не все ли равно? Я как минимум тот, кто помог тебе покинуть до изжоги опостылевшие апартаменты, в которые тебя упек родной братец. Сперва поедим, а разговоры потом. Не найдя подвоха в моих словах и действиях, да и проанализировав ситуацию, не зная моей степени возможной угрозы, учитывая, что мне каким-то образом удалось, миновав его охрану, вытащить бедолагу из тюрьмы, при этом самому будучи лишенным хоть какого бы то ни было оружия и находящемуся в далеко не лучшей своей физической и магической форме, Илледану ничего другого не оставалось, кроме как принять мое приглашение к импровизированному столу. После 15 минут неспешной трапезы, хотя я чувствовал, каких трудов Илледану стоит не набросить на тарелку с мясом, словно он дикое животное, все же разносолов в его тюремной баланде не наблюдалось, да и кормили его намеренно на грани истощения, я посчитал, что пора приступать к беседе. «Вижу, тебе понравилось мясо», и, не дождавшись ответа на вопрос, продолжил. «Думаю, знай ты, что когда-то оно принадлежало Кинариусу, его вкус показался бы тебе еще более изысканным и роскошным. Когда я недавно прибыл в этот мир, то первым делом решил разобраться со здешними небожителями и первым делом наведался к местному богу лесных чащей. Вот только это тупое животное просто не способно было на разумный диалог. При встрече с этим оленем, я не особо скрываясь, показал тому часть своей истинной природы, и чтобы вы думали, этот идиот набросился на меня. Итог сражения: в моему дворце, находящемся в домене, в моей любимой комнате с камином и креслом, где люблю проводить вечера в круг жены и детей, теперь появились роскошные рога в качестве трофея на стене и шикарная шкура на каменном полу в качестве коврика, на которой так понравилось валяться моим деткам. Мда, ха, это Кинариус. Как-то слишком бурно он отреагировал на эту весть, и, получив от меня подтверждающий кивок, задал душетрепещущий и самый главный для себя вопрос: что вам от меня нужно? Некоторое время с любопытством разглядывая напряженного полудемона, а также читая его мысли и чувства, ответил ему как есть: ничего, ты по большому счету для меня не представляешь хоть какую-то ценность. Скажем так, я много наслышан о твоих подвигах, и мне было неприятно знать, что ты уже которую тысячу лет томишься в темнице, а совершив недавно экскурсию по Азерту и познакомившись с его историей, решил тебя освободить. Считай это моей блажью, и я не собираюсь выставлять тебе счет за твое освобождение. Это всего лишь моя прихоть. Если это действительно так, то у меня даже не найдется слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Пробормотал Илледан, который уже забыл, каково это кого-то благодарить, а сам же он сейчас глубоко задумался. А что ему теперь собственно делать? Хех, сразу озвучу, извиняться не собираюсь. Тяжело мне закрывать собственным разум, дабы перестать слышать мысли окружающих, тем более когда так громко мыслят и испытывают яркие эмоции рядом со мной. Возвращаясь же к твоей дилемме, то у меня имеется ответ на мучающий тебя вопрос о том, что теперь тебе делать со своей свободой. И, в спешном порядке пытался сейчас накрутить вокруг своего разума дополнительные ментальные щиты Илледан, который, все же решившись задать свой вопрос и получить мой ответ, якобы способный ему помочь в его проблемке. Ведь что ему его свобода, он ведь все так же для своего народа остается предателем, и это практически невозможно исправить после прошествия стольких поколений пропаганды, которую вели Тиранда и Малфурион. Скажем так, можно считать, что я твой коллега, являюсь главой ордена охотников на всякую нечисть, демонов в том числе, и если тебе все еще интересно резать и убивать различных тварей, которые мешают жить порядочным разумным, то я бы мог тебя принять в свой орден на испытательный срок. Еще около часа мы вели с ним беседу, в которой я, не утаивая подробностей, рассказал Илледану историю моего противостояния с пылающим легионом. Его разум отказывался верить в то, что кому-то удалось полностью устранить угрозу скверны, и только демонстрация Гарибала, темного огня, меча, что когда-то принадлежал Саргерасу, убедил охотника на демонов в том, что хотя бы отчасти то, что я ему поведал, правда. В итоге он дал согласие на вступление в Орден Дракона, а уже спустя год после этого события, Он прошел инициацию, став ведьмаком. Это вернуло ему глаза, при этом не закрывая для него способности к визуализированному и тонкому восприятию магических потоков. Правда, некоторое время ему пришлось учиться приглушать магическое зрение, которое затмевало своей информативностью и насыщенностью обычное, но ничего, справился. А еще этот балбес смог вытравить из своего сердца чувства к Тиранде и серьезно увлечься дочкой эльфа. Дело уже близится к свадьбе. Хех, нравится мне все-таки делать достойных людей счастливыми. Вот и сейчас, после того, как добьем остатки попрятавшихся от нас, в самых удаленных закоулках миров, носителей скверны, избавлю следом уже свой мир от пока еще нерешенной угрозы темного плана Гэти, я плотно займусь привнесением добра и порядка в миры, где уже успели обосноваться мои засланцы-попаданцы. А меня ведь ждет в гости на трубку Мира Хакуджасинин. Его тоже было бы интересно проведать.